Удивляюсь, что вы и Ми-5 до сих пор не инициировали сотрудничество с КГБ, — ехидно произнес он. — С ними у вас больше общего, чем с любым чужаком. Было бы поучительно ознакомиться, как они ведут свою бумажную работу. Джилл Мартин, подняв бровь, посмотрел на Даксбери, словно приглашая его проявить солидарность перед лицом подобного безумия, но сказал все так же мирно. «Что касается бумажной работы, Адам, нам было бы куда легче, если бы ваши люди вели ее добросовестнее. Когда Массингем запрашивал информацию об Айворе Гарроде, ему следовало заполнить форму. В 4 экземплярах, конечно. Да, одна копия необходима для регистрации, одна, как предполагается, для вас. Не надо забывать и о Ми-5. Можно проверить, но я бы сказал, что 4 копии — это минимум. Эта девушка, Даяна Траверс, вернул его к сути дела Делглиш. Неужели она была самым подходящим человеком, чтобы шпионить за государственным министром? Даже для специальной службы выбор представляется странным. — А мы не шпионили за государственным министром. Ее объектом был вовсе не Берроун. Как мы вам сообщили, когда вы интересовались его любовницей, Берроун никогда не рассматривался как неблагонадежный человек. Кстати, в этом случае, если вы заметили, заполнять специальную форму не требовалось. Понятно. Вы внедрили Траверс в группу или ячейку, как там у них это называется, Гаррода, и благополучно забыли упомянуть об этом, когда мы вас о нем спросили. Вы ведь не могли не знать, что он был и остается подозреваемым. Это едва ли имело отношение к вашему делу. В конце концов, мы все действуем по принципу необходимого и достаточного знания. А на Камден-Хилл-сквер мы ее не внедряли. Скромное задание Траверс не имело никакого отношения к смерти Берроуна. Но ее собственная смерть может иметь к ней отношение. В ее смерти не было ничего подозрительного. Вы ведь наверняка читали отчет о вскрытии, которое, как я заметил, было произведено отнюдь не полицейским патологоанатомом, обслуживающим участок Темсвелли. Мы предпочитаем использовать своих людей. Это очень компетентный специалист, уверяю вас. Она умерла по более-менее естественной причине. Такое могло случиться с каждым. Переела, перепила, не полезла в холодную воду, запуталась в водорослях, задохнулась и утонула. На теле не имелось никаких подозрительных следов, как вы, несомненно, помните из медицинского заключения. Непосредственно перед смертью она имела половое сношение. Перед последними словами он немного замялся. Это был единственный раз, когда Делглиш заметил, что он чуть смущен, как если бы понимал, что слово «любовь» здесь неуместно. А вымолвить более грубое выражение мог заставить себя с трудом. Делглиш молчал. Собственная несдержанность и так уже казалась ему унизительным проявлением необдуманно ребяческого поведения. Он ничего не достиг, разве что едва не обострил вечно тлеющее профессиональное соперничество между подразделением Си-1, специальной службой, и Ми-5, неустойчивое отношение между которыми так легко перетекает в сферу высокой политики. Джилл Мартин мог бы найти случай, чтобы сказать начальству: «Ради бога, поставьте Делглиша на место. У него шарики за ролики заходят, когда он не получает своего леденца на палочке». Но что больше всего угнетало Делглиша и заставляло чувствовать отвращение к себе, так это то, что он потерял контроль над собой. Ему стало очевидно, насколько важна для него сделалась репутация невозмутимого, отстраненного человека, которого ничто не затрагивает лично. Теперь затронуло. Быть может, они и правы. Не следует браться за дело, если ты лично знал жертву. Но разве можно сказать, что он знал Бероуна? Сколько времени они провели вместе, если не считать той трехчасовой поездки в поезде, десятиминутной встречи в его министерском кабинете и прерванной прогулки в Сент-Джеймсском парке? И тем не менее, Делглиш никогда еще не испытывал такого сочувствия ни к одной жертве. Как же ему хотелось врезать Джилл Мартину кулаком по челюсти и увидеть, как кровь брызнет на эту безупречно накрахмаленную рубашку и школьный галстук. Лет 15 назад он мог бы не сдержаться, и это стоило бы ему работы. На миг он почти пожалел об утраченной безрассудной юношеской непосредственности. «Меня удивляет, что вы считаете Гарода стоящим таких хлопот. Он был активистом-леваком еще в университете. Неужели нужен тайный агент, чтобы удостовериться, что он не станет голосовать за Тори? Он ведь никогда не делал тайны из своих убеждений». «Из убеждений нет, а из деятельности — да. Его группа — нечто большее, нежели просто заурядные фрондеры из среднего класса, ищущие этически допустимый выход своей агрессии и какое-нибудь дело, предпочтительно такое, которое даст им иллюзию причастности к борьбе. О да, он стоит хлопот!» Джилл Мартин сделал знак Даксбери, и тот вступил в разговор. «Это маленькая группа, ячейка, как он ее называет, в настоящее время... В ней состоят 4 женщины, а всего в ней 13 человек. Он никогда не набирает ни больше, ни меньше. Это похоже на вызов, предрассудку, и, конечно, придает мистический оттенок их конспирации. Магическое число, замкнутый круг». Делглиш подумал, что в этом числе есть и некая прикладная логика. Гарод может делить своих людей на 3 группы по 4 человека или на 2 по 6 для выполнения заданий, а сам оставаться свободным координатором, признанным лидером. «Все они из привилегированных семей среднего класса», — продолжал между тем Даксбери, «что способствует сплоченности и исключает классовую рознь. Эта публика говорит на одном языке, включающем в себя, разумеется, марксистский жаргон, и все они весьма понятливы. Глупы, может быть, но понятливы. Потенциально группа представляет собой угрозу. Кстати, никто из них не является членом лейбористской партии. И партия вовсе не жаждет видеть их в своих рядах. 6, включая Гарода, платные члены революционного рабочего движения РРД. Но штаб-квартиры у него нет. По моим соображениям, РРД — это нечто вроде фронта. Однако Гарод предпочитает устраивать собственное представление и для этого иметь собственную труппу. Думаю, он страдает манией конспирации. Тогда ему следовало бы поступить на службу в специальный отдел, не преминул съязвить Делглиш. А Сара Бероун, член его организации... Последние 2 года, да, член организации и любовница Гарода, что обеспечивает ей особый престиж в группе. В некоторых отношениях товарищи, на удивление, старомодны. А что донесла вам Траверс? Нет, постойте, попробую сам догадаться. Гарод вел ее в дом на Камден-Хилл-сквер. Это было нетрудно, учитывая недостаток надежной домашней прислуги. Сара Бероун предупредила их, что семья дала объявление, если не сама организовала его. Любой желающий исполнять домашнюю работу и имеющий хорошие рекомендации, а об этом наверняка позаботились, мог не сомневаться, что получит это место. Предположительно, задачей его ячейки было дискредитировать определенных членов парламента –